Глава 24. «И кто же она такая, что вызвала у вас такую реакцию?» — усмехнулся я. «Та, кого ты описываешь, вылитая Роза Ковалева, глава правящей в настоящий момент семьи. Точнее, именно такой я помню ее много лет назад, но так как со временем маги пока не научились работать, то могу предположить, что это ее отпрыск. Для дочери маловато, остается внучка. Но есть одна загвоздка». Алена Андреевна замолчала, залпом допила остатки коньяка и задержала дыхание. «И какая же загвоздка?» — спросил я, заинтересовавшись рассуждениями княгини. «Они все числятся в затворниках», — выдохнула Смирнова. «В затворниках это типа полностью ограничены контакты с внешним миром? Что-то типа того. Два моих мага погибло от истощения, стараясь выяснить, есть кто-то в их семейном склепе, точнее бункере, где, по версии Розы, живут в полном уединении ее родные. И как? Есть? Да, там все, в том числе и внучка старой корги. И вот теперь новость. Дана как-то выбралась наружу, да еще и мутит воду с подпольщиками. Значит, девушку зовут Дана. Красивое имя. Я не стал говорить ничего о карикатурности мнимого подполья. Если уж у руля стоит внучка главы государства, то теперь ясно, кто их крышует. Но вопрос, каким образом внучка из затворников стала подпольщицей? Это меня тоже интересовало. А в чем проблема? Но не захотела сидеть в склепе. Молодая, озорная, дерзкая, в конце концов. Решила отказаться от всей этой хрени. Не все так просто, — недовольно скривилась Смирнова. О затворничестве объявили официально. А это значит, что никто из семьи не покажется на людях до тех пор, пока не объявит об окончании этого мероприятия. Если кто-то каким-то образом ускользнул из бункера, то это бросает тень на семью. Роза и так чудом удержалась у власти после всей этой истории, но там были предприняты жесткие шаги, и власть семье решили сохранить до окончания срока. «Зачем я это все тебе рассказываю?» — удивилась сама себе княгиня. «Потому что я умею хорошо слушать», — нагло заявил я. «И еще вам нужно с кем-то поделиться своими переживаниями». «Больно уж ты умный, как я погляжу, для рыбака. Ага, я такой», — с довольной рожей и улыбаясь сказал я и допил коньяк. «Добавить?» — спросила княгиня. «Спасибо, пожалуй, откажусь». «И впрямь, князь», — усмехнулась Смирнова. «Манеры, говорить умеешь. Держишься молодцом». «Так а я о чем?» «Всем ведь так и говорю. Все честно». Сарказм мне удался, потому что княгиня какое-то время смотрела на меня и не могла понять, шучу я или нет. Затем чуть хрипло рассмеялась. «Как бы то ни было, с тобой действительно очень приятно общаться. До того момента, как ты начинаешь корчить из себя того, кем не являешься. А вот когда просто вежливо говоришь, то вполне можешь сойти за человека благородных кровей». «Я не корчу, а вживаюсь в роль», — парировал я. «К тому же, кто сказал, что моя кровь другая? Может, моих предков сослали в Сибирь за какую-нибудь дуэль, и вот княжеский род оказался далеко от столицы. Предки мои деградировали и стали охотниками, но княжеский дух жив в нас до сих пор». Смирнова рассмеялась и не могла успокоиться достаточно долго, пока не вошел Сашка и не подал госпоже воды. Только тогда, глотнув прозрачной жидкости, она перестала смеяться и вновь серьезно посмотрела на меня. «Может и так, — согласилась Алена Андреевна, — судя по тому, что я вижу, все возможно». «Вот и отлично. Будем считать, что вопрос решен. Как насчет признания моих суверенных земель?» На этот раз княгиня смеялась не так долго. «Замечательно, пусть задумается над этим. Шутка шуткой, но в каждой из них есть серьезный намек. Не перебор?» — поинтересовалась она. «Кто знает?» — весело ответил я. Меня несло, и это было забавно. Давно не испытывал это ощущение. Раньше такое было часто, когда в качестве бреда я мог выдать на гора целую теорию, не имеющую под собой никакого основания. Но я всегда умел чувствовать, когда это стоило заканчивать. И вот сейчас был именно такой момент. И не только заканчивать гнать пургу, а и весь этот визит. Я узнал все, что хотел, пожалуй, даже чуть больше. Но вот свою часть информации полностью не выдал. А это уже было тактическим преимуществом. Именно сейчас я получил больше, чем дал. Пора валить. «У меня все», — сказал я княгине. «Больше говорить не о чем. Можем закругляться». «Может быть, это мне решать, когда заканчивать?» Слегка недовольным голосом произнесла Смирнова. «А чего тут решать? И так все ясно. Пить дальше не будем, сказали все. Разве что у вас еще есть чем поделиться?» Я сделал паузу на всякий случай, а вдруг действительно есть что сказать. Но я изначально был прав. Сказано было уже все. «Пожалуй, действительно все. У меня тоже нет к тебе вопросов». «Отлично. Тогда я пошел. Меня смогут подкинуть до пансионата?» «Я распоряжусь», — ответила княгиня и, крикнув Сашку, дала соответствующие распоряжения. Я прошел следом за человеком в ливрее, сел в ожидающий меня автомобиль и выехал с территории особняка. Следующие полторы недели я провел в постоянных занятиях. Не знаю, какие распоряжения на мой счет отдала княгиня, но Вениамин не отходил от меня ни на шаг. Разве что оставлял меня в покое вечером, когда из города привозили барышню, с которой мне предстояло провести жаркую ночку. Сказать честно, девушки действительно знали толк в том, что делали. Зная я таких в старом мире, пустился бы с ними во все тяжкие, не задумываясь. Да о чем я? Мне доводилось сделать это и с менее искусными дамами. Но городские стабилизаторы были выше всяких похвал. С ними я напрочь забыл об Олесе Мироновой, да и о Дане вспоминал через раз. Но сказать честно, все это мне довольно быстро наскучило, и загадочная внучка Розы Ковалевой вновь прочно заняла место в моем сознании. Никак я не мог выбросить из головы ее проезд мимо меня и устремленный из-под шлема взор. Я его чувствовал, хоть и не видел за темным стеклом щитка. И этот вот разворот не давал мне покоя. Тревожил меня с каждым днем все больше и больше. Интересно, а девчонка все еще помнила обо мне? Я выбрал пятничный вечер, чтобы отказаться от услуг очередной городской девушки, навязанной мне Вениамином, и решил ускользнуть в город. К тому же я знал, что Семен снова отправится за припасами в то же место, куда возил меня раньше. К нему в напарники я и напросился. Все тот же старый грузовичок ждал у меня у ворот. Водитель уже сидел за рулем и был готов отдать швартовы, едва я запрыгнул в кабину. Нас выпустили с территории, но в зеркале заднего вида я заметил, как меня провожает Вениамин. Я лишь надеялся, что он не соберется за мной следить. Надеюсь, такого распоряжения ему никто не отдавал, иначе мне пришлось бы применить на нем свои новые способности. За две недели я смог сладить с ними и уже вполне комфортно пользовался. Вениамин прекрасно об этом знал, ведь это он стоял за моей спиной, когда я тренировался. И это знание, кажется, не давало ему покоя. Мне иногда казалось, что он прячет в кармане включенный диктофон, словно опасался, что забудет что-то важное, случайно вступив со мной в контакт. В мои намерения не входило проделывать с ним ничего такого, но сунься он ко мне или реши помешать моей вылазке, и я бы, не задумываясь, пустил свои способности в ход. Я это знал, и он это знал, точнее, подозревал. Может быть, именно поэтому сейчас с такой недовольной рожей стоял и смотрел, как я укатываю в город. Машина привычно бежала по ровной дороге, а Семен, как обычно, что-то мычал себе под нос. На дворе стояла поздняя осень, и снег лежал по обочинам высокими сугробами. Как ни странно, температура не опускалась ниже -5, а с учетом сухого воздуха мне вполне было комфортно в длинном кожаном плаще, который некоторое время назад стал любимым предметом моего гардероба. Дорожное полотно было вычищено до асфальта, и казалось, что дорога должна быть оживленной. Но нам навстречу никто не попался, да и в сторону города двигались мы одни. Уже въехав в город, я заметил, что асфальт не только вычищен от снега, но и выглядел словно в летнее время. Был он сухим и казался даже теплым. Я спросил Семена, как такое возможно? И водитель с некоторым недоумением посмотрел на меня. «Подогрев дорожного полотна», — пробурчал он. «Серьезно? Я думал, его греют только в центре». Выдавать свое полное незнание таких вещей было глупо, так что я решил сыграть на частичном незнании. «Нет, в столице уже несколько лет греют весь асфальт. Так проще. Даже до некоторых частных особняков на окраинах эту систему подтянули. Да нас точно есть». «Замечательно!» — восхитился я. «Не знал». «Теперь знаешь», — буркнул водитель и вновь погрузился в свое мычание. Интересно, он песни поет или молитвы читает? Но спрашивать его об этом я не стал. Семен высадил меня там же, где в прошлый раз. Предложил мне уложиться в 3 часа, но я отказался. Сейчас у меня были деньги, и я не собирался возвращаться обратно так быстро. У меня было полно дел, да и поиски девушки могли затянуться. Кто сказал, что в этот раз она снова выскочит прямо на меня? «Как знаешь», — ответил Семен и умчался по своим делам. Я стоял на перекрестке и кутался в полы плаща. Не знаю, можно ли было так замаскироваться, но я старался сделаться менее заметным. Правда, как выяснилось, мой черный кожаный плащ с меховой оторочкой воротника и отворотов не слишком вписывался в стиль одежды местной фауны. Пожалуй, будь я слегка пьян и выбрит до синевы, лучше бы смог закосить под аборигенов, но щетина на моем лице как-то не проявлялась, а последний раз пил алкоголь я несколько дней назад с одной из девиц, что занималась стабилизацией моего дара. Решение, куда пойти, я принял быстро. Я прекрасно помнил, где видел Дану. И, кстати, теперь я понимал, какого черта она разъезжала на мотоцикле осенью. Дороги в городе были отличные, а кожаный костюм надежно защищал ее от прохлады, что стояла на улице. Назвать это холодом у меня не поворачивался язык. Правда, как я выяснил, буквально через 100 километров к северу климат резко менялся. Да и здесь синоптики обещали резкое похолодание буквально через неделю. Но такой каприз погоды, как относительно теплый конец осени, был мне на руку. Лазить по обледеневшим заброшенным производственным корпусам было бы то еще затеей. Я отправился к уже известному мне пункту наблюдения, предполагая для начала выяснить, что происходит в помещении подпольщиков. Пока я шел по улочкам между действующих предприятий, мне навстречу попадались группки рабочих. Видимо, кто-то возвращался со смены, а кто-то как раз наоборот. Все эти люди косо на меня смотрели, но никто даже не дернулся в мою сторону, не пытался заговорить или как-то еще выказать свое недовольство моим присутствием здесь. Это было мне на руку. Затевать сейчас потасовку не хотелось. Моя задача была незаметно пробраться и понаблюдать. Если же замечу девушку, то подобраться к ней поближе и постараться вступить в контакт. Какого-то готового плана, о чем с ней говорить, у меня не было, но я не сомневался, что смогу что-то придумать. Тем более я знал, кто она такая, а она вряд ли имела обо мне какое-то представление. Хорошо, если вспомнит меня по прошлым встречам. К своему наблюдательному пункту я добрался незамеченным и не привлекая лишнего внимания. На этот раз у меня с собой был фонарик. Да, я подготовился. Но сразу лезть в подвал я не собирался. Я решил, что если прямо сейчас не найду Дану где-то поблизости, то займусь исследованием подвальных помещений, а после повторю поиски девушки. Все же за время моего отсутствия в заброшенном помещении оно выстудилось. Металлические поручни, лестницы, ведущие к окнам, оказались ледяными, а сами ступени, казалось, как-то странно звучат, словно промерзли насквозь. Вроде бы и холодов еще не было, но мне были знакомы такие вещи. Пустое помещение очень быстро остывает, едва начинается постоянный минус. Я поднялся до уровня окон и выглянул наружу. В помещении, которое я определил как штаб подпольщиков, горел свет. Не яркие, выжигающие все на свете лампы, а мягкий свет, больше похожий на торшер. Конечно, я понимал, что свет торшера я даже бы не заметил, но такая ассоциация у меня возникла. Присмотревшись, я различил несколько фигур, склонившихся над столом. Сердце учащенно забилось, когда одна из них показалась мне знакомой. Девушка о чем-то говорила и постоянно указывала то на одну, то на другую область огромной, разложенной на столе карты. Неужели снова планируют протесты? Интересно, чего они добиваются? Вениамин тогда сказал, что они протестуют против принятия какого-то закона или, наоборот, выступают за то, чтобы он был принят. Если честно, я не запомнил. Знал бы тогда, что так западу на девчонку, обязательно бы выслушал его внимательнее. А сейчас я старался не поднимать этих вопросов на кампусе. Не хотел, чтобы кто-то что-то заподозрил. Так как другого источника информации у меня пока не было, то я ничего и не выяснил. Зато теперь я был близок к тому, чтобы выследить и вступить в контакт с той, что вскружило мне голову. Мысли о том, что я поступаю как-то неправильно, у меня даже не возникло. Хотя что тут такого? Подумаешь, встречусь с девушкой где-то в переулке, в промзоне. Так может, я люблю тут гулять? Ведь нет в этом ничего подозрительного. Как же забавно работает мозг человека, особенно того, кто влюблен и жаждет пообщаться с объектом своего вожделения. Я выглянул из окна вниз, постарался выяснить, что внизу в проулке между зданиями. К моей огромной радости, прямо под окнами моего наблюдательного пункта был припаркован огромный черный байк. Именно на нем передвигалась Дана в прошлую нашу встречу. Я легко узнал этот аппарат по широченному заднему колесу и особому изгибу сиденья. Отлично. Вот там-то я и смогу дождаться девушку. А затем заведу с ней разговор о мотоцикле. Наверняка он ей самой нравится, и у нас будет о чем поговорить. Если честно, то этот байк нравился и мне. Не отказался бы от такого, но я все еще прекрасно помнил, что уже решил, какой аппарат приобрету, как только разживусь достаточным количеством денег. На боку того мотоцикла будет надпись «Кристалл внутри». На этом же такого не было. А значит, описанный Олегом монстр должен выглядеть еще круче. Я в этом даже не сомневался. В окне напротив возник какой-то движняк. Может, собрание закончилось, но я едва успел заметить, как девушка засобиралась и быстрым шагом направилась к двери, ведущей наружу. Отлично. Значит, и мне пора. Чувствуя, как ледяные поручни лестницы обжигают ладони, я практически бегом скатился вниз и ломанулся на улицу. В переулок еще можно было зайти, и желательно сделать это до того, как девушка сядет на байк и умчит в неизвестном направлении. Дверь за моей спиной хлопнула, но я даже не подумал, что этот звук может привлечь ненужное мне сейчас внимание. Я забежал за угол как раз вовремя, чтобы увидеть, как Дана выходит из помещения и идет к мотоциклу. Отлично, я успевал. Быстрым шагом я направился ей навстречу. Девушка сделала несколько шагов и вдруг замерла, увидев меня. Или не меня. Она смотрела куда-то мне за спину. Шлем все еще был в ее руках, и я прекрасно видел направление ее взгляда. «Черт! Не люблю я эти приколы, когда смотрят тебе за спину. Ты оборачиваешься, а там никого. Или оборачиваешься, а там кто-то есть. Ни тот, ни другой вариант мне не нравился». Так что я не стал оборачиваться, а просто сделал еще шаг в сторону Даны. «Стоять! Не двигаться!» — раздалось из-за спины. «Еще шаг, и мы применим силу!» Я посмотрел на девушку. В ее глазах был испуг. Обернулся. В нескольких шагах за моей спиной стояли шестеро. Все в форменной одежде. «Черт! У одного над ладонью виднелось голубое морозное марево. Так вот откуда промерзшая лестница». Меня пасли, суки.